и Гавайских островов была обнаружена и зарегистрирована уже полвека назад, детальное ее изучение началось только в 30-х годах. Эта дрожь, постоянно сотрясающая действующий вулкан, дает безнадежно монотонную, на первый взгляд, запись последовательных групп волн или, в периоды повышенной активности, непрерывных колебаний. Требуется бездна терпения, чтобы обнаружить в этих бесконечных рядах близких по внешнему виду пиков какие-то оттенки, которые позволили бы сначала их дифференцировать, затем сделать какие-то выводы об их причинах и, наконец, использовать их для предсказаний. Кензо Сасса первый открыл 4 разных типа микросейсм среди тех, которые прослеживаются на знаменитом вулкане Ассо на острове Кюсю, самом южном из островов японского архипелага. Приводимые ниже результаты его исследований дадут читателю представление о том, что можно наблюдать в таких случаях. Первый тип микросейсм с периодом 1 секунду, скоростью распространения около 1 км в секунду и средней амплитудой в спокойные периоды менее половины микрона, вызываются перемещениями газовых пробок в системе вулкана. Второй тип обладает заметно более длинным периодом, от 3,5 до 7 секунд. Это означает, что именно через такое время частицы почвы, смещенные при прохождении волны, возвращаются в исходное положение. Скорость этих микросейсм составляет 900 метров в секунду, амплитуда в спокойные периоды – несколько микронов, а отношение вертикальной амплитуды к горизонтальной возрастает по мере уменьшения периода. Сасса предполагает, что эти толчки вызываются колебаниями лавы в ее подземном резервуаре. Микросейсмы третьего типа наблюдаются только в активной фазе вулкана. Их период составляет около 0,5 секунды, а амплитуда изменяется с нерегулярными интервалами, более или менее связанными с шумами, издаваемыми вулканом и выбросами дыма. Как и первый тип, эти микросейсмы, видимо, порождаются прорывом газов из глубины. Наконец, четвертый тип – это колебания с очень коротким периодом, едва ли достигающим 0,2 секунды. Они, видимо, порождаются какими-то процессами, протекающими на очень малой глубине, сущность которых еще неизвестна и которые проявляются только внезапными выбросами после длительных периодов покоя, клубов черного дыма из первого кратера вулкана Ассо. Всего их 4, и они расположены на одной прямой. Японские исследователи давно уже проводят дешифровку вулканических микросейсм. Это работа, требующая колоссального терпения. И когда сначала в 1958 году, а потом в 1959 году мы организовывали экспедиции в Восточное Конго для изучения фантастического постоянного озера жидкой лавы, которое мне довелось открыть за 10 лет до этого, мы, естественно, попросили примкнуть к нашей группе одного из наиболее известных японских специалистов. Симазуру, профессор факультета естественных наук университета Фукуока, сдержанный улыбающийся человек небольшого роста, гибкий и ловкий. Мне кажется, между ним и остальными членами группы немедленно возникла взаимная симпатия, несмотря на раздражающее препятствие в виде различия языков. Конечно, у нас был общий язык, английский. Но кроме обычных сложностей беседы на чужом языке, в разговоре с Симо, как мы сразу любовно его окрестили, возникали дополнительные трудности, как это всегда бывает в разговорах с японцами, поскольку их произношение и быстрота речи делают их английский почти совершенно непонятным для европейского уха. Увы, очень многие наши беседы были разговорами глухих. Вот почему дружелюбные улыбки мало-помалу заменили очень уж утомительный обмен мыслями. Но несмотря на такое относительное одиночество, в котором он провел 5 долгих, но волнующих недель в обширном кратере Нерагонго, Симазуру видимо, сохранил об этой экспедиции только хорошие.